Завтра они поговорят и, наконец, решат, что им делать. И, пожалуй, надо пригласить и Обермайера, если Натали, конечно, согласится. Но Анне попробует уговорить ее. А сегодня... Сегодня надо оставить Натали в покое. Ей предстоит нелегкий вечер. Лучше она встретится сейчас с Обермайером. Он дежурит до 6. И Анне засобиралась домой. Наташа ее не удерживала. И когда они расцеловались в холле, Наташа снова повторила свое «завтра», уже мечтательно, с каким-то даже придыханием. «Завтра». Наташа встретила Динара и Проскурникова красавицей. Лицо в прекрасном макияже, бархатные узкие брюки черные, черная же прозрачная кофта и поверх ярко-алый шелковый пиджак, весь в каких-то хвостах и перьях. В гостиной был накрыт стол. Без классической индейки, но с массой закусок и салатов. Стол был чисто русский, без выпендрежа. Много еды и море выпивки. Сразу же за стол, потому что приятели были попросту голодными. Они продрыхли до самого почти времени, и уже осталось только одеться. Они тоже были нарядными. В желтом Динар с цветком в петлице, каким-то темненьким. И Проскурников, хоть и в джинсах, по советской еще моде, но в белой рубашке с галстуком и в меру пушистом ангоровом пуловере лилового кардинальского цвета. Хороши были мужики, ничего не скажешь. Высокие, мужественные, обаятельные, в хорошем возрасте мужчин. Залюбуешься. И Наташа залюбовалась. Какие мужики пропадают? Им бы по хорошей жене, по интересной работе, по отличным детям и внукам цены бы им не было. Разлили каждый сам себе, что хотел. Наташа виски, Евгенич водку, Динар, как гурман, кьянти. Тут Наташа встала и попросила тост. Ей позволили, хотя Динар сам хотел кое-что сказать. Но время есть. Хотя пришли они пораньше и уйти собирались пораньше, чтобы было время на отрыв. Своих предупредили, чтобы никуда не отлучались и ждали звонка. «Пусть», — говорит. Наташа высоко подняла бокал и начала свою тронную, как она назвала тост, речь. «Ребята», — сказала она, — и ребята сильно удивились такому началу. Не в Наташкином это стиле, и потому стали слушать ушки на макушке. Простите, что я вас так назвала, но на это есть причины. Во-первых, сделаем глоток за моего Сандрика. Пусть простятся ему все его прогрешения, в которых он не виноват, а виновата я. Но это к слову. И она отпила глоток виски. Динар и Евгенич сделали то же. А она продолжала. «Я не отниму много времени, но сказать мне это необходимо. Я с вами, ребята, как мой сын Сандрик». Ребята опешили. «Во дает Наташка. Ну ладно, послушаем». «Если он был с вами, значит, вы правы. Он был не из тех, кто идет с неправыми, пусть даже таким жестоким путем. Он хотел поговорить со мной, но нам не дали, а потом... Но я теперь понимаю, что он хотел мне сказать и что...